Глава 9. Раньше королевский бал представлялся мне как нечто величественное и грандиозное, возвышенное, утонченное, неземное. Учитывая опыт выступлений и организации праздников, странно, что у меня до сих пор сохранились подобные иллюзии. Наверное, потому что монархия для меня была чем-то далеким и сказочным, оторванным от реальности. Оказалось все точно так же, как и на банкетах по случаю серебряной свадьбы дальних родственников. Цветы в последний момент привезли не те, коржи для гигантского торта подгорели. Мука закончилась, во дворце-то. Тетушка поглядывала на меня с опаской. Ждала то ли обмороков от ужаса, то ли истерики. Я ее удивила, как и всех остальных. Тихо, вежливо, но непреклонно объяснила всем, куда им пойти и чем заняться. Цензурно. Мука внезапно нашлась. Маги земли подсуетились и перекрасили яркие астры в пастельные тона. Так что издали они отлично заменили розы. Коржи испекли новые, а я, не переставая, благодарила мысленную интуицию, подсказавшую мне свалить социальную часть мероприятия на тетушку. Если бы мне еще пришлось решать, кто с кем сядет, я бы точно свихнулась. Когда начало смеркаться и к замку потянулись первые приглашенные, я поднялась в покое и без сил рухнула на пуфик у зеркала. Уже переодетые и готовые к выступлению горничные принялись меня раздевать в четыре руки. Обтерли влажным полотенцем, чтобы освежить хоть немного, подкрасили губы и ресницы. От пудры я отказалась наотрез. Кто знает, что там понамешано, дикие ж времена. Тем более на моем новом юном личике играл здоровый румянец, щечки округлились, яблочки налились. Нечего портить красоту. «Готово?» — спросила я у девушек, поймав в отражении панический взгляд сначала одной, потом другой. «Да», — неуверенно проблеяла Стефани. «Ясно, что нет. Но придется. Танец с шалями я выбрала сразу по нескольким причинам. Не последним доводом стала неспешность, некая меланхоличность исполнения. Это не поясом с монетами крутить, тут плавность важная и грация. Как раз то, что в местных девицах с рождения воспитывают. А первым — наряды. Пришлось учитывать широкие тяжеловатые юбки с каркасом и корсет. Совсем от него отмахнуться не удалось. Пусть в повседневной носке он почти исчез из употребления. И в дневных платьях я не страдала от удушья. Но парадно-выходная форма пока что оставалась непоколебимой. Корсеты и кринолин, и никаких гвоздей. Тут не потанцуешь. Как главной виновнице торжества мне пришлось 2 часа мяться в дверях, сохраняя идеальную осанку и гостеприимный оскал, и бесконечно кивать в ответ на поздравления. К счастью, общался с гостями принц. Я их в лицо почти никого не знала, не то что по фамилии. Запоминай потихоньку. В твоей любимой библиотеке есть целый реестр аристократических родов. Шепнул мне Элайдж, когда в нескончаемом потоке приглашенных возникла неожиданная пауза. «Всех не обязательно, 3 первородных, приближенных к трону». «Всего-то», — выдохнула я вроде как с облегчением. Терпеть не могла зубрить всю жизнь, но, похоже, на старости лет придется. Принц негромко хмыкнул, распознав иронию, и снова любезно улыбнулся очередной семейной группе. «Отец, мать, 3 дочери. День рождения принцессы — отличный шанс пристроить хоть одну из них замуж. Вообще, как я поняла, любое мероприятие при дворце — это возможность организовать чей-нибудь брак. После того, как все дорогие гости перекочевали с улицы в бальный зал, настала очередь принимать подарки. Меня устроили на почетном месте у трона, всего лишь на ступеньку ниже их величеств. Принц сидел по другую сторону и незаметно скучал. Королева держалась строго и благородно, вперившись пустым взглядом в противоположную стену. Не говорила, не улыбалась и почти не дышала. Элайдж на нее даже не смотрел, как и его величество. Словно она часть декора, а не мать и жена. Куснув себя изнутри за щеку, я уставилась в толпу. Не время лезть со своими представлениями о семейных ценностях. По традиции, свертки вручали плотно запакованными, и разворачивать их положено потом, в уединении. А пока благодарить и улыбаться, улыбаться и благодарить. Челюсти мне свело уже через полчаса. Еще час спустя нестерпимо зачесалась лопатка прямо под корсетом. Признаюсь честно, ближе к полуночи мне хотелось одного — раздеться. Потом вытянуться на постели и чтоб не кантовали. Но нет, развлекательная часть только начиналась. Все выразили свое почтение королевской чете и имениннице в моем лице и перешли к основной программе праздника. Я не могла не восхититься организаторскими талантами тетушки. Гости не сталкивались, не задерживались, подарки исчезали так же неуловимо, как появлялись, отправляясь в общую кучу, которую позднее перенесут в мою комнату, предварительно проверив на зловредность. Что-что, а безопасность внутри дворца поддерживалась на высочайшем уровне. Неудивительно, что убийце пришлось ждать моего выезда в храм, чтобы попытаться отравить. Первой, как ни странно, выступила герцогиня. Зря я переживала, что принцессе не пристало танцевать на потеху публики. По такому принципу уж ее светлости точно не пристало размахивать широкими рукавами плаща, выпуская на волю белоснежных голубей. Я пригнулась, ожидая от птичек известных пакостей, но они оказались воспитанными, облетели зал кругом почёта и покинули его через распахнутые окна, после чего неведомым образом снова оказались в рукавах и снова облетели зал, на этот раз рассевшись на высоких перекладинах, которые специально выставили двое слуг. У меня было чувство, что попала в детство и сижу в цирке, самом настоящем. Оказывается, местная аристократия не чужда искусству фокусов, надо же. Подошла наша с девушками очередь. Я поднялась со своего места, прихватив шаль, заняла позицию солистки чуть впереди на шажочек. И едва заметно кивнула арфистке. Гуцинь тут, понятное дело, взять неоткуда. Вот и обошлись другим струнным инструментом. По залу полилась чуждая, непривычная здешнему уху мелодия. Рваная, прерывистая, заставляющая вслушиваться в отголоски эха и замирать от каждой ноты. Щипок струны, пауза, щипок другой. И вступают скрипки, выводя общий плавный мотив. В качестве аксессуаров больше подошли бы веера, но я опасалась усложнять. И без того Стефани и Мартина с ног сбивались, репетируя. Добавь я еще элементы, мы точно не успели бы отточить весь танец. Лучше попроще рисунок, но чтоб красиво. Ткань порхала вместе с руками, становясь их продолжением. Обволакивала стан, чтобы через мгновение взметнуться, как от порыва ветра, и устремиться куда-то ввысь. Обе девушки за моей спиной в точности повторяли все заученные движения. Сначала механически, боясь ошибиться и напутать. А по ходу дела все увереннее и грациознее. Они явно вошли во вкус публичных выступлений. Внимание толпы — тот еще наркотик. К нему быстро привыкаешь. Меня неудержимо тянуло исполнить парочку кувырков в прыжке. Но я прекрасно понимала, что в платье такое не осилю. Да и тело это, мягко говоря, к подобным нагрузкам не приспособлено. Я только начала его в порядок приводить, там еще работать и работать, в особенности над сухожилиями. Вот и сейчас, когда я присела в финальном полупоклоне, низко склонив голову и позволяя ткани накрыть меня полностью, не спадая мягкими складками, что-то в колене опасно хрустнуло. Умеренная растяжка еще никому не помешала. К счастью, мне не нужно вылезать вон из кожи и готовиться к олимпиадам. Спокойно, без травм и спешки проработаю проблемные места. Везде, в общем. Бурные аплодисменты застали меня врасплох. Овация, которой меня наградили, была сравнима с той, что заслужила фокусница-герцогиня. Кстати, ее светлость смотрела на меня довольно странно, словно хочет задать какой-то сложный вопрос и не решается. Я знал, что моя жена талантлива, но не подозревал, что в самых разных областях, заявил принц, спускаясь с возвышения и протягивая мне руку, чтобы помочь выпрямиться. В колени хрустнуло от души так, что поддержкой я воспользовалась с немалым облегчением. Нога неприятно заныла. Рановато начала нагрузки, надо было сначала отлежаться и отъесться. Но что поделать, задание прежде всего. Сказали организовать и удивить, я и расстаралась. «Вы позволите пригласить вас на танец?» — негромко спросил Элэйдж. Судя по хоровому, умилённому «ах» за спиной, отрицательный ответ с моей стороны не рассматривался. «Разумеется, ваше высочество». Мило улыбнулась я, передавая шаль своевременно подскочившей горничной. Стараясь действовать незаметно, пошевелила ногой, покрутила ступней, разминая ее. Вроде не сильно болит, жить можно. Один вальс как-нибудь потерплю. За одним вальсом последовал второй, затем бодрый фокстрот или нечто подобное с бодрыми подскоками через весь зал по диагонали. Меня искренне восхитило умение партнеров вести и просчитывать на ходу вероятность столкновения. Принц действовал виртуозно, уворачиваясь от последовавших нашему примеру пар и подхватывая меня, если я вдруг оступалась. Обычно я не настолько неуклюжа. Сочла нужным пояснить, пятый раз наступив ему на ногу. Я, правда, не специально. «Ну что вы, я совершенно не в обиде», — заверил меня Элайдж. В качестве доказательства его крепкие ладони сильнее стиснули мою талию. Он не позволял себе лишнего, но прикосновение мужских рук я ощущала невероятно остро. Словно и не было разделяющих нас многочисленных слоев ткани. Молодое тело, свежие гормоны шалят. Впрочем, я не возражала, принц в самом деле мне нравился. и как собеседник, что я успела понять во время наших прогулок и совместных трапез, и как человек. Редкой храбростью нужно обладать, чтобы пойти против вековых устоев и добиться отмены запечатывания, пусть и для одной единственной женщины. Не говоря о том, чтобы не полезть к той самой женщине в первую брачную ночь, а позволить ей привыкнуть к своему присутствию. Возможно, даже влюбиться. Как мужчина он очень привлекателен, чего уж. Можно сказать, я выиграла джекпот, если бы не проблемы с даром. Элэйдж наклонил меня в па назад, не выпуская из объятий, так что щеки коснулось его дыхания. Я смотрела в лицо мужа, не отрываясь, и понимала, что вот он, тот самый идеальный романтический момент. Но вместо того, чтобы поцеловать, принц выпрямился и снова повел меня в бодром танце через весь зал, к распахнутым на террасу стеклянным дверям. Тогда-то я поняла его романтическую задумку и полностью одобрила. Знает гад, как понравится юной наивной девушке. Впрочем, опытная тетка в ее теле тоже поплыла. Принц вел меня все глубже в сад, подальше от толпы и ярких ламп. Его теплая надежная ладонь крепко сжимала мою, и я позволила себе поверить. В него, в нас, в то, что у нас может что-то получиться. У немолодой тетки с кучей диагнозов, чудом попавшей в тело юной несчастной девочки и невероятно чуткого, умного и понимающего принца. Последнее, кстати, само по себе чудо из чудес. Удивительно, как оно мне досталось. Когда мы оказались наедине в растительном лабиринте, я едва сдержалась, чтобы первый не наброситься, не оценит ведь. Не те времена, не те нравы. Пришлось ждать, пока Элайдж решится и коснется моих губ своими. Попробует на вкус хмелее все сильнее. Осмелеет, видя отсутствие сопротивления, и, наконец, углубит поцелуй. Только тогда я решилась дать себе волю. Крепко обнять его за шею и ответить со всей накопившейся страстью. Принц покачнулся, но равновесие за нас обоих удержал. Я снова позволяла себя вести в чувственном танце, теперь уже языков и тел, с радостью и готовностью подчинялась малейшим намекам, изучала и исследовала сама, невнятно сетуя на обилие одежды. Не помню, как мы добрались до покоев. Груду подарков, как миновали, заметила. Элэйдж споткнулся о какой-то из свертков. Нехорошо высказался, и я отопнул его подальше безо всякой жалости. Стоило за нами захлопнуться двери спальни, мое платье оказалось отброшено в сторону. В противоположную полетели камзол и рубашка. Мы рухнули на постель, сплетаясь так, что невозможно было определить, где заканчиваюсь я и начинается он. Элэйдж не торопился, двигался неспешно и медленно до такой степени, что в какой-то момент я принялась бессвязно умолять. Кажется, я еще и кусалась. Принц шипел и прихватывал зубами нежную кожу в ответ, заставляя выгибаться и просить о большем. На самой вершине я вскрикнула, чувствуя, как меня захлестывает не только экстаз. Во мне всколыхнулась магия. Пытаясь отдышаться, я лежала и лихорадочно принюхивалась. Не пахнет ли палёным? Кажется, да. Или кажется. Разомлевший Элайдж лежал рядом, собственнически закинув поверх меня ногу. И кончиками пальцев выводил сложные узоры на моем животе. Я поёжилась от щекотки и снова принюхалась. Замерзла. По-своему истолковал мое сопение принц. «Подожди, сейчас укрою». Он поднялся, сверкнув великолепной задницей, и потянул сбитые совместными усилиями на пол покрывало. Замер. И тоже принюхался. «Горим?» — полувопросительно выдал он.